Тут Робби прыскает и принимается хохотать, прикрывая, как маленькая девочка, ладошкой рот, производя круговые движения тазом и сплетая, расплетая свои длинные ноги. Все смотрят на него с осуждением, и он, постепенно обретая серьезность, говорит, подавив последнюю вспышку смеха. Если это маленькое состязание в милосердии между двумя добрыми христианами наконец завершилось, мы бы, пожалуй, могли вернуться к существу проблемы. Но продолжить ему не дают. Опустив забрало, в битву с грохотом вступает Блаватский. «Мадам Мюрзек», — говорит он по-французски, чрезмерно грассируя. «Согласно вашей версии, индус шел, размахивая над водой своей черной сумкой из искусственной кожи. Потом он внезапно вытянул руку и разжал пальцы. Я правильно излагаю?» «Да», — отвечает Мюрзек. «Именно так все и было». «Благодарю вас. Не могли бы вы мне сказать, какое выражение лица было у индуса, когда он произвел это движение?» «Я не могла этого видеть, поскольку он был обращен ко мне спиной», — простодушно отвечает Мюрзек. Робби снова принимается гоготать. «Помилуйте, Блаватский, — говорит он, — что за детская ловушка? Если ты шпик, ты останешься им на всю жизнь. Да и вообще, зачем расставлять ловушки, мадам Мюрзек? Вам что, очень хочется, чтобы она солгала или ошиблась? Вы тоже цепляетесь за успокоительный и удобный тезис о том, что индус просто вор?» Приподняв губу, Караман говорит дрожащим от сдерживаемого раздражения голосом, бросив на Робби быстрый взгляд. «Могли бы вы мне, наконец, сказать, что вы понимаете под этим термином «успокоительный» и «удобный»? Если только это не очередные магические словечки современного жаргона», — добавляет он с тонкой улыбкой. «В таком случае, разумеется, нет необходимости, чтобы они что-нибудь означали. Я готов их вам объяснить», говорит с коварной кротостью Робби, и в его светло-карих глазах вспыхивает огонек. Но для начала отметим следующее. Вы, мсье Караман, исходите из того, что для пассажиров нет по существу никакой разницы, присвоил ли индус унесенную сумку или бросил ее в воду. В обоих случаях вы больше никогда не увидите ее содержимого. Тогда в чем же дело? Изящное, вопросительное движение длинной руки. Откуда такие страсти? Почему столько усилий ради того, чтобы уличить мадам Мюрзек в заблуждении или обмане? Я вам это скажу. Если индус в самом деле бросил сумку в воду, его образ обретает смущающие душу черты. Это уже не воздушный пират и не бандит, это кто-то другой. Мудрец или учитель, как говорит мадам Мюрзек. И кто тогда может поручиться, что его противоборство с землей не было всего только видимостью, и что он не был специально послан землей, дабы преподать нам урок избавления от земных благ? Последние слова он произносит с особым нажимом. «Фух», — говорит Блаватский. «Ну, это уж вовсе литературщина», — восклицает Караман. Но Робби эти презрительные реплики не смущают. Он как будто их ждал. Он стряхивает длинными кудрями, изгибает шею, в его глазах вспыхивают лукавые искры, и он улыбается ангельской и ироничной улыбкой. Но меня он этим не обманет. Я уже успел понять, что его ужинки — остаток мальчишеской агрессивности, от которой ему не удалось до конца избавиться, но за ними почти всегда таится нечто серьезное. «Теперь предположим обратное», — продолжает он мелодичным и преисполненным сарказма голосом. «Предположим, что мадам Мюрзек ошибается. О, тогда все идет как нельзя лучше. Тогда мы спасены. Мы оказались жертвами обыкновенного ограбления. Индус — заурядный бандюга. Все в полном порядке. Наше путешествие, невзирая на мелкий инцидент, случившийся по дороге, такое же путешествие, как все другие. Мы даже можем надеяться где-нибудь приземлиться». Он повышает голос. «Как знать, может быть, даже в Мадрапуре, возле четырехзвездного отеля на берегу озера». Он смеется. «Вот почему, мсье Караман, тезис о том, что индус просто вор, для вас успокоителен и удобен». Караман чуть заметно передергивает плечами, он даже ими не пожимает, подчеркивая полное отсутствие интереса. Потом, глядя куда-то вниз, он тесно сближает колени, замыкает в себе в позе полной отрешенности от мира, что снова заставляет меня вспомнить свернувшегося клубочком кота. Будучи высокопоставленным человеком, он, должно быть, давно уже преуспел в искусстве прятать подальше от глаз папки с неприятными документами, для чего он просто располагается на них, обвив пушистым хвостом свои мягкие лапы. «Беллс! Хреновина!» — говорит Блаватский, который не получил столь изысканного воспитания. «Я жду продолжения, но он ничего больше не произносит. Он не принимает эстафету, он тоже уходит в кусты. Я устал от напряженного внимания, с каким следил за всей этой сценой, и закрываю глаза. Я обнаруживаю в круге нечто новое. Теперь в нем образовалось большинство и меньшинство. Принадлежность к тому или другому определяется оценкой личности индуса и, как следствие, оценкой того, что вообще означает наше путешествие. К меньшинству, состоящему из Мюрзек, Робби и меня, я причисляю также и бортпроводницу, хотя на протяжении дискуссии она хранила молчание. Правда, она ни разу не говорила мне, какие чувства испытывает в отношении пирата, но зато мне известно, что она думает о нашем чартерном рейсе. У меня в памяти это отложилось очень четко, когда я, проснувшись, сказал ей, что не стоит особенно тревожиться из-за Бушуа, потому что мы, по всей видимости, уже недалеки от цели нашего полета, она, подняв брови, сказала полным сомнения тоном: «Вы так считаете?» Я, разумеется, могу ее расспросить, попытаться выяснить, что она имеет в виду, выражая такой скептицизм. Но делать этого я не буду. Мне слишком хорошо знакомы уклончивые фразы, которые я услышу в ответ. Не думаю, чтобы она знала об этом полете больше, чем мы. Но, исходя из своего профессионального опыта бортпроводницы, она, должно быть, заметила какие-то ускользнувшие от нас мелочи, которые могли привести ее к мрачным выводам. В авангарде меньшинства, как мы уже видели, находится Робби. Я понимаю, откуда у него это мужество, которое позволяет ему здраво смотреть на вещи, отвергая иллюзии большинства. В больших военных коллективах, я полагаю, именно гомосексуалист, скрытый или явный, чаще всего, добровольно берется за выполнение особо опасных заданий, из которого живым ему уже не вернуться. Он скроен из материала, из которого обычно создаются герои, самой природой, изолированной от тех вечных циклов, посредством которых передается непрерывная эстафета жизни, он более других подвержен смерти. В действиях человека, подобного Караману, непременно будет присутствовать забота о потомстве, о жене, детях. Они и заложники, которых он вручает грядущему, они и связи, которые он сам сплел, чтобы прочнее привязать себя к колесу времени. Этими связями земное существование прочно держит его, и вот уже он сам вынужден за него держаться и успокаивать себя, привлекая на помощь собственный оптимизм и стараясь не замечать опасностей, которые его окружают. Хочу напомнить, что добровольцем для перехода в иной мир Робби вызвался сразу. Когда индус, захватив самолет, объявил о своем намерении, если его условия не будут приняты землей, казнить заложника, Робби, не колеблясь, предложил себя. Я удивлен той важной ролью, которую Робби стал теперь играть в круге. Поначалу он в своих красных сандалиях с покрытыми лаком ногтями на ногах, в светло-зеленых брюках, нежно-голубой рубашке и оранжевой шейной косынке казался мне существом симпатичным, несколько непристойным и очень декоративным, но при этом незначительным и мелковатым. Я оказался неправ. Теперь стоит Робби открыть рот, тут же устанавливается тишина, и все внимательно его слушают, даже Караман, хотя он старается на него не глядеть и отпускает реплики куда-то в сторону, когда с ним спорит. Однако и это притворное небрежение вряд ли удержится особенно долго. Чтобы вы не подумали, будто я теперь слишком переоцениваю Робби, так же, как раньше недооценивал его, я хотел бы отметить, что Робби занимает весьма крайнюю позицию, даже по сравнению с меньшинством, рупором которым он является. Ни я, ни, вероятно, бортпроводница, не готова разделить его полную безнадежность в отношении будущего, которое ожидает пассажиров нашего рейса. Что касается мадам Мюрзек, уже одно то, что она молится на коленях в пилотской кабине, доказывает, что она ожидает благополучного исхода, надеясь то ли на вмешательство Всевышнего, то ли на благорасположение Земли. Вопрос, которым никто, даже Робби, еще не задавался, вопрос горючего. Невозможно назвать точное время, когда этой ночью самолет приземлялся, поскольку еще перед посадкой индус отобрал у нас все наши часы. Но даже если предположить, что это промежуточное погружение в жуткий сибирский мороз состоялось незадолго до рассвета, все равно сейчас солнце уже в зените, и таким образом продолжительность полета со времени вылета из Руасси намного превышает возможности дальних рейсов самолетов без дополнительной заправки. В крайнем случае можно представить себе, что Земля, воспользовавшись непредвиденной посадкой, пополнила баки, но это кажется маловероятным. Мы ничего не услышали и не увидели, даже фар автозаправщика. Поскольку нам остается лишь строить догадки, самое простое предположить, что самолет, в который мы сели и тип которого никому из нас не удалось определить, является летательным аппаратом на атомных двигателях. В этом случае он мог бы лететь долгие месяцы за счет первоначальной загрузки реактора ядерным топливом. Я заговариваю об этом с Робби, когда он любезно присаживается со мной рядом, чтобы справиться о моем здоровье, пока бортпроводница занята на кухне подготовкой подносов для второго завтрака. Робби иронически улыбается, встряхивает светлыми кудрями и говорит бодрым тоном, который совершенно не вяжется со смыслом его слов. «Да-да, мистер Серджиус, все это не может не тревожить. Проблема дьявольски сложная, но, поверьте, она не имеет никакого отношения к научной фантастике». Я кое-как съедаю половину завтрака, который нам подает бортпроводница. Мое состояние повергает меня в смятение прежде всего потому, что ничего похожего со мной никогда еще не случалось. Я никогда не испытывал этой чудовищной слабости, которая на меня навалилась без всяких симптомов, без боли, без повышения температуры. И что ужаснее всего, у меня нет ощущения, что в глубины недуга я проваливался по нисходящей кривой. Это хотя бы давало надежду, что по такой же кривой, но уже восходящей, я когда-нибудь из этой пропасти выберусь. Нет, я сразу оказался у подножия лестницы, не спускаясь по ней. Эта внезапность необъяснима, она пугает меня. Теперь, когда мое внимание уже не отвлечено делами круга, меня охватывает панический страх, и я мгновенно обливаюсь холодным потом. Я испытываю отчаянное желание оказаться в другом месте, покинуть кресло, выбраться из самолета наружу и укрыться в этом море белых, озаренных солнцем облаков, которые сверкают справа в иллюминаторе. Но это, конечно, бред, и что еще хуже, бред, который даже нельзя оправдать лихорадочным состоянием. Эти мгновения ужаса короткие, но они совершенно меня изнуряют, ибо все мое тело напрягается в выступленном стремлении выбраться во что бы то ни стало из замкнутого пространства, которое держит меня в плену. Я знаю, это полнейшая нелепость. На самом же деле я стремлюсь избавиться от другого врага, того, что сидит у меня внутри, и точно червь подтачивает мои силы. Меня поочередно терзают два вида тоски. Одна смутная, изматывающая, горячечная, но в конце концов сносная, когда ожидание страшного события и отказ его принять поддерживают во мне биение жизни. И другая, тот спазм тоски и отчаяния, про который я только что говорил, короткий, мучительный приступ, которому предшествует сильнейшая испарина, когда с меня ручьями течет пот. Я чувствую, как он струится по груди, под мышками, по шее, по ладоням, между лопатками. Все мое тело начинает тогда вибрировать от непреодолимого желания бежать. Я ощущаю, как во мне растет повергающий меня в дикий ужас, не поддающийся никакому контролю разума, абсолютно уверенный, что сейчас я умру. Когда я в очередной раз всплываю на поверхности с пучин этого приступа и вытираю с лица под платком, который с превеликим трудом, малейшее движение требует от меня огромного напряжения сил, вынимаю из кармана куртки, Христополус, сам того не подозревая, помогает мне вернуться в нормальное состояние, если можно назвать нормальным смутное беспокойство, о котором я уже говорил и которое я разделяю со всеми пассажирами, даже с теми, кто принадлежит к большинству. Грек поедает свой завтрак довольно своеобразно. Я обращаю сейчас внимание на его «table manners» — застольные манеры, потому что во время завтрака он освободил Мишу ее место, повинуясь ее грубому, ребячливому требованию. «Послушайте, вы усатый, уходите с моего места, чур, не заматывайте!» И сел на краю правой половины круга в кресло, которое занимала спутница индуса до захвата самолета. Здесь его отделяет от меня только проход между двумя половинами круга и пустующее сейчас кресло бортпроводницы. Поэтому я вижу его совсем близко и, что существеннее, ощущаю его присутствие носом, ибо на меня волнами накатывается идущий от него сильный запах пачули, пота и табака. Он не съедает пищу, он пожирает ее. Он не жует, он заглатывает. На безвкусный ломоть холодной бараньей ноги он набрасывается точно голодный волк на дымящиеся внутренности задранного зайца. Он почти не пользуется ножом и вилкой. Когда ему кажется, что он управляется с едой недостаточно быстро, он заталкивает ее в рот пальцами. Он ест с такой скоростью, что щеки у него растягиваются, как у хомяка. И мне все время чудится, что большой ком пищи, который он пытается, почти не жуя, проглотить, застрянет у него сейчас в глотке. Но нет. Он присоединяет к нему внушительный глоток вина, для того, очевидно, чтобы немного его размягчить, и глотает, и пища проходит, раздувая по мере своего прохождения его шею, точно кролик, которого живьем заглотал удав. В то же время Христополус, совсем как свинья, уткнувшись рылом в свою похлебку, шумно сопит, ворчит, вздыхает, тщетно пытаясь подавить рвущуюся наружу отрыжку, которая упорно поднимается из глубин его утробы к губам. А губы, мягкие, жадные и ухватливые, как у лошади, ловко подцепляют еду, что и вправду делает излишним обращение к вилке. Чудо еще, что ничего пока не упало на роскошный желтый галстук, который распластан по его жирной груди. Нет-нет, все разом проглатывается и почищается. И все то время, что Христополос ест, он восседает, удобно устроившись в кресле, развалившись в нем в полной эйфории. Его брюки туго обтянули толстые животы, огромные гениталии, и, кажется, вот-вот лопнут, что заставляет его сидеть, широко растопырив ноги. Его золотисто-желтые туфли того же тона, что и галстук, отдыхают, упершись каблуками в ковровую дорожку, и время от времени поворачиваются то вправо, то влево, а широкие ступни то и дело подрагивают, отбивая ритм прохождения пищи. Христополос первым управился с завтраком, и когда бортпроводница забирает у него поднос, он закуривает длинную черноватую, на редкость вонючую сигару, потом с довольным видом вытаскивает из внутреннего кармана пиджака пачку листков туалетной бумаги, тщательно пересчитывает их, отделяет несколько листков и протягивает Пако. «Мсье Пако», — говорит он, зажав под усами в углу рта свою длинную коричневую сигару, «я возвращаю вам те 10 000 швейцарских франков, которые вы мне судили». «Спасибо», — говорит Пако, машинально беря протянутые ему листки, его круглые глаза от удивления еще больше выкатываются из орбит. «В этом, пожалуй, нет необходимости. Не думаю, что Эмиль захочет играть еще одну партию». И так как Бушуа еще больше, чем всегда, похожий на труп, не открывает глаз, Пако добавляет, понизив голос и слегка улыбнувшись. «Знаете, он не любит проигрывать. А вы его здорово обчистили. Да и меня тоже. Мы, видимо, не в ударе». «Ну что ж, — говорит Христополос, — тогда подведем итоги». И, разложив в руках точно колоду карт, оставшиеся у него листки туалетной бумаги, он говорит. «Здесь у меня расписки на 18 000 швейцарских франков, мсье Пако, по которым, когда вы прибудете в первое же удобное для вас место, мне причитается получить с вас эту сумму. В швейцарских или французских франках, по вашему усмотрению». «Как?» — восклицает Пако. Его лысый череп сразу же багровеет, глаза и шеи наливаются кровью. «Вы требуете у меня уплаты по этим липовым векселям? Чего-чего, а наглости у вас хватает». После паузы Блаватский говорит мстительным тоном. «Я вам об этом говорил, мистер Пако». У Громана удовлетворенный вид праведника, чья правота подтвердилась самим ходом событий, но он хранит молчание. Ибо праведнику, особливо ежели он продолжатель доброй французской традиции, не пристало открыто торжествовать, когда обнаруживается его правота. «Это не липовые векселя», — говорит Христополос с возмущенным и добродетельным видом, с силой выталкивая изо рта дурно пахнущий дым. «Это расписки, на которых проставлена дата, и имеется ваша подпись. На бумаге, которой подтирают задницу», — кричит Пако. «My dear», — говорит миссис Бойд, которая французским языком не владеет, но это слово во всяком случае знает. «Бумага тут ни при чем», — возражает Христополос с горячностью, от которой у него дрожат усы и сигара. «Мы взяли то, что смогли найти. Важно лишь то, что на ней написано, все Пако. Вы не можете отказаться от своей подписи». «Но ведь это была шутка», — восклицает Пако, тяжело дыша и ворочая выпученными глазами. Отдышавшись, он продолжает. «Забавная шутка, ничего больше. Помилуйте, мсье Христополос. Да одна только мысль изготовить банкнот из бумаги для подтирки лишает все это серьезности и превращает в шутку и розыгрыш». «Вовсе нет», — говорит Христополос, не выпуская изо рта ввинченную в усы длинную черноватую сигару. Впрочем, добавляет он с лукавой находчивостью, которая у этого толстяка, надо сказать, меня поражает. «Эти господа», — он указывает своей короткой рукой на Карамана и Блаватского, — «вас предупреждали. И если, не думая о последствиях, вы поставили свою подпись, что у делового человека кажется мне просто удивительным, тем хуже для вас, я же со своей стороны вправе требовать от вас уплаты карточного долга». «Карточного долга», — восклицает Пако, окончательно выходя из себя. «А кто мне докажет, что вы не мухлевали?» «Мсье Пако», — вопит Христополос, вынимая изо рта сигару и поднимая, словно собираясь броситься на своего обидчика. «Вы оскорбляете меня и мою страну. Я не желаю больше терпеть подобный расизм. Для вас всякий грек — обманщик и шулер. Это недопустимо. Вы должны сейчас же извиниться, или я дам вам по морде». «Извиниться», — орет Пако, вцепляясь в подлокотник кресла и тоже готовый вскочить. «Извиниться за то, что вы пытаетесь выманить у меня 18 000 швейцарских франков. Если вы его хоть пальцем тронете, мерзкий вы тип», — говорит друг Мишу, вскакивая на ноги и становясь перед греком, — «я выцарапаю вам глаза». Сказав это, она, вопреки всякой логике и против всякого ожидания, наносит ему удар ногой по большой берцовой кости. Христополос взвывает от боли. «Она совсем спятила, эта девчонка! Я влеплю ей пощечину! Ничего другого она не заслуживает!» Однако он не решается это сделать. Может быть, просто из-за помехи, вонючей сигары, которую он держит в правой руке. Наступает минута замешательства, в течение которой ситуация, оставаясь неясной, колеблется между кулачной расправой и фарсом. Пако встает и тянет Мишу за руку, пытаясь усадить ее в кресло. Мишу отбивается от него и вызывающе смотрит на грека, а грек ошарашен тем, что вместо одного противника перед ним оказалось вдруг двое. Тут, проявляя замечательное умение выбрать нужный момент, в дело вступает Блаватский. Сверкая глазами за стеклами очков, он кричит: «Всем сесть! Это приказ!» И такова чудодейственная сила могучего голоса в обстановке растерянности и смуты. Все трое незамедлительно подчиняются, даже не задумываясь о том, кто дал Блаватскому право ими командовать. «А теперь объяснимся. — говорит Блаватский, выставив вперед подбородок и явно обрадованный тем, что он вновь берет в свои руки «leadership». Должен признаться, что его торжествующий вид вызывает сейчас у меня только иронию. Как может умный человек в столь драматичный момент нашего полета хоть на секунду вообразить, что он в состоянии всерьез контролировать ситуацию, именно нашу ситуацию на борту самолета, а не служить арбитром в этом мелком и достаточно гнусном споре? «Мсье Пако», — продолжает Блаватский, — «вы обвиняете мсье Христополоса в том, что он смухлевал?» «Я не могу этого доказать», — говорит Пако, — «но это представляется мне возможным, потому что я грек», — говорит Христополос. В его голосе звучит нечто среднее между негодованием и жалобой. Усы дрожат, глаза обращены к небесам. Но при всей своей актерской ловкости он, по-моему, хватил через край. Чересчур уж бесстыдно он апеллирует ради собственной выгоды к нашим антироссийским чувствам. Видимо, он собирается продолжить эту деликатную тему, но его прерывает Бушуа. Он поднимает свою исхудавшую руку, глубоко запавшие глаза открываются, и он говорит еле слышным, ежесекундно прерывающимся голосом. «Он не плутовал. Я за ним внимательно следил. И это моя собственная колода карт, а не колода, которая неведомо откуда взялась». После чего он медленно поворачивает голову, глядит на Пако со злорадной улыбкой и снова закрывает глаза. Улыбка застывает у него на губах, точно оскал мертвеца. Зрелище не из приятных. Над нами нависает тишина какого-то особого свойства, словно мы все ощутили у себя на лицах дуновение ада. Не то чтобы я считал, что ад существует вне человека, нет. Что касается Бушуа, я, наоборот, убежден, что ад проник в самое его нутро, и что разрушительная ненависть к зятю разрушила в конечном счете его самого, постепенно подточив его жизненные силы. «Если мсье Христополос не плутовал, мсье Пако, вы должны перед ним извиниться», — говорит Блаватский, очевидно забыв, что в начале партии он и сам подвергал сомнению добропорядочность грека. «Мне извиняться перед этим, говорит Пако, его глаза окончательно вылезли из орбит, череп сделался совершенно багровым, но он все же оставляет фразу неоконченной, при всем своем гневе боясь опять оказаться неправым. «Я обойдусь без извинений со стороны мсье Пако», — говорит Христополос, обращаясь не к Пако и не к Блаватскому, а ко всем нам. Он говорит с достоинством, которого мы у него никогда прежде не замечали, и которое проявилось в нем в ту самую минуту, когда Бушуа выдал ему свидетельство о честности. «Но чего я тем не менее желаю», — продолжает он, собрав в одну руку листки туалетной бумаги, потрясая ими на уровне усов, — «это чтобы мсье Пако публично признал свой долг. 10 000 швейцарских франков, которые я честно выиграл у него, и 8 000 франков, которые я выиграл у мсье Бушуа. Всего, как я уже говорил, 18 000». «Но почему мсье Пако должен платить долги мсье Бушуа?» — спрашивает миссис Баннистер, с изяществом поворачивая длинную шею, как бы невзначай кладя свою руку на руку Манзони. Одновременно она смотрит на него с вопросительным и беспомощным видом, словно серьезные дела мужчин недоступны ее слабому женскому пониманию. «Да потому что именно мсье Пако подписал эти банкноты», — говорит Манзони, улыбаясь покровительственно и самодовольно, что вызывает у меня к нему некоторую жалость, ибо я предвижу, что ждет его в будущем. А он добавляет не слишком тактично. «Само собой, разумеется, мсье Пако всегда может взыскать мсье Бушуа этот проигрыш». Мы глядим на Бушуа и снова изумлены при виде того, как мертвая физиономия во второй раз оживает. На лице у него остается ровно столько кожи и мускулов, чтобы по нему могла зазмеиться злобная улыбка. Я говорил, что ненависть к зятю подкосила его. Теперь же стало ясно, что на этой стадии она, наоборот, поддерживает в нем жизнь, поскольку этот труп еще находит в себе силы развеселиться при сладостной мысли о тех убытках, которые Пако понесет по его Бушуа вине. Ибо самое ужасное во всем этом инциденте заключается в том, что Пако карт не любит и согласился на эту дурацкую партию только по своей доброте. «На это вы, мсье, не рассчитывайте», — говорит Пако, повышая голос и делая решительный жест, словно отметает прочь листки туалетной бумаги, которые протягивает ему противник. «Вы можете, мсье Христополос, быть совершенно уверены, облапошить себя я не дам. Вы ничего с меня не получите, ничего, ни единого су, ни единого цента, ни единого пенни. А что касается этих листков, можете засунуть их себе в одно место». «Это просто гениально», — говорит со смехом Мишу. Но ее смеха никто не поддерживает. «Вряд ли вам стоит переходить на грубости», — говорит Христополос с видом оскорбленного достоинства, который чем дальше, тем все менее убедителен. «Вы должны мне 18 000 швейцарских франков, все Пако. И если вы мне их не уплатите, я затаскаю вас по судам». Говоря это, Он аккуратно складывает листки и плавным, полным значения жестом опускает их во внутренний карман пиджака. «По судам?» — одновременно восклицают Робби и Блаватский. Восклицания вроде бы совпали, но в каждый был вложен свой собственный смысл. У Робби оно сопровождается издевательским смехом, за которым следуют ритуальные телодвижения, ладошка перед ртом, содрогающийся стан, переплетающиеся ноги, и все вместе призвано показать, что идея обращения за помощью к правосудию в высшей степени нелепа, когда речь идет о пассажирах нашего чартерного рейса. Блаватский напротив. Обращение в суд, в принципе, не исключает, но возможность того, что к этой процедуре прибегнет Христополос, представляется ему сомнительной и маловероятной. «И в какой же суд подадите вы жалобу всех, Христополос?» — спрашивает Блаватский с холодным огоньком в глазах. «Во французский или греческий?» «Во французский, конечно», — отвечает Христополос с заметным смущением. «Почему же во французский?» «Потому что мсье Пако француз». «А почему не в греческий, если вы грек?» «У вас есть какие-либо причины, мсье Христополос, по которым вам не хотелось бы предстать перед греческим судом?» «Никаких», — говорит честный миной Христополос, но его выдает пот, который сразу же начинает проступать крупными каплями на лбу и бежать струйками вдоль носа. Не знаю, может быть, тут действует секреция других каких-то желез, но идущий от него запах становится в этот миг совершенно невыносимым. «Ну-ну, вспомните», — говорит Блаватский, выдвигая вперед квадратный подбородок, «не было ли у вас неприятностей с правосудием вашей страны, мсье Христополос, после падения режима полковников?» «Абсолютно никаких», — восклицает Христополос, пытаясь без всякой необходимости погасить вонючую сигару в пепельнице своего кресла. Вероятно, он это делает, чтобы сохранить самообладание и получить возможность опустить глаза. Но его уловка не приносит желаемого результата. Взгляды круга устремляются на его пальцы, и все видят, что они дрожат. Он сам тоже это замечает, ибо оставляет сигару в пепельнице не до конца погашенной и сует руки в карманы, что дается ему с большим трудом, потому что брюки у него едва сходятся на животе. Наступает молчание, и поскольку оно затягивается, Христополос отдувается в усы и с добродетельным видом добавляет: «Я никогда политикой не занимался». «Точно», — говорит Блаватский. «И никогда не был ни в чем обвинен». «Это тоже верно», — соглашается Блаватский. «Но ваше имя было названо на процессе над одним офицером, который во время режима полковников был начальником лагеря для политзаключенных. Этот офицер вступал с вами во взаимовыгодные сделки, связанные со снабжением лагеря продовольствием. Все было совершенно законным», — говорит Христополос, который, кажется, не догадывается, что этот эпитет уже признание. «Весьма возможно», — резким тоном парирует Блаватский, «если принимать во внимание законы того времени. Во всяком случае, вы предпочли покинуть Грецию, чтобы не выступать свидетелем на этом процессе. Что вряд ли говорит о вашей невиновности». «Я покинул Грецию по причинам личного характера», — говорит Христополос, и в его голосе вспыхивает негодование, но мы прекрасно понимаем, что это всего лишь минутная вспышка. «Ну, разумеется», — сухо отвечает Блаватский. Его глаза глядят сурово и жестко. «Вы и в Мадрапур отправились по причинам личного характера?» «Я уже ответил на эти инсинуации, как они того заслуживали», — восклицает Христополос с жаром, который никого не в состоянии обмануть. Просто дымовая завеса, имеющая целью скрыть свое поражение, и его поражение он потерпел сейчас полное, окончательно уронив себя в наших глазах, что оставляет у нас тягостное чувство, не ослабевающее, и после того, как Мюрзек проникновенно в полголоса говорит: «Я буду за вас молиться, мсье». «На кой ляд мне ваши молитвы?» — яростно вопит Христополос и пожимает плечами, но руки при этом у него остаются в карманах, будто скованные невидимыми наручниками. В этот миг, несмотря на все мое отвращение к его прошлому, мне его почти жаль, или, вернее, мне было бы его жаль, если бы его длинная черноватая сигара не продолжала дымить в пепельнице. Но я не решаюсь к нему обратиться даже с просьбой ее погасить. Видя так близко перед собой человека, который заставлял голодать политических заключенных, я испытываю чувство стыда и чуть ли не собственной вины, как будто из-за его преступления человечность запятнана не только в нем, в Христополосе, но и во мне. Мы думали, что со всем этим уже покончено во время злосчастного завтрака, где так бушевали страсти, и мы будем мирно вкушать, пускай и посредственно, но все же подкрепляющий силой кофе, который наливает нам бортпроводница. Но мы забыли об исполненной благочестивого рвения натуре Мюрзек. Она наклоняется вперед и чуть вправо, чтобы видеть Блаватского, и говорит нежным голосом, глядя на него глазами, которым никакая в мире сила, даже божественная, не могла придать выражение евангельской кротости: «Мсье, вам снова не хватило милосердия в отношении мсье Христополоса. Вы учинили ему допрос по поводу его поездки в Мадрапур. Допрос тем более нелеп и теперь, когда совершенно исключено, что мы вообще когда-нибудь попадем в Мадрапур». «Исключено?» — говорит Блаватский с тяжеловесной иронией, а также и с раздражением, которым он даже не дает себе труда скрыть. Это совершенно исключено? Важная новость, мадам. Вы непременно должны нам сказать, откуда вам стало об этом известно. Путем размышления, отвечает Мюрзек. Она берет свою сумочку и, слегка в ней порывшись, но не с той бестолковостью, с какой это делала Мишу, а стараясь как можно меньше нарушать порядок, в каком там все уложено, достает маленькую записную книжку в замшевом переплете и, немного ее полистав, тоже не кое-как, а весьма аккуратно говорит. «Здесь у меня расписание регулярных рейсов на Нью-Дели. Имеется рейс, который отправляется из Парижа в 11:30. Первая посадка — Афины, 15:30. Отправление из Афин, 16:30. Вторая посадка — Абу-Даби, в Персидском заливе», добавляет она после секундного размышления. «Благодарю вас, мне это известно», — с важным видом говорит Караман. Но Мюрзек не обращает внимания на посторонние реплики. Она целиком занята своим делом. Прибытие в Абу-Даби 22:35. Отправление из Абу-Даби 23:50. И, наконец, прибытие в Нью-Дели в 4:20 на следующее утро. «И какой же вы из этого делаете вывод?» — резким тоном спрашивает Блаватский. «Почитайте сами», — говорит Мюрзек. «Четыре часа лета от Парижа до Афин, 6 часов лета от Афин до Абу-Даби и 4,5 от Абу-Даби до Нью-Дели». «Ну и что?» — нетерпеливо говорит Блаватский. Мюрзек глядит на него ярко-синими глазами и с полным спокойствием отвечает. «Мы не совершали посадки ни в Афинах, ни в Абу-Даби. Если наш самолет следует по тому же расписанию, тем же маршрутам, что и самолеты регулярной линии, то вполне возможно, мы должны были уже быть в Нью-Дели». «Это верно, мадемуазель?» — спрашивает она, внезапно поворачиваясь к бортпроводнице. «Вы, наверное, можете нам это сказать, поскольку вы летали на этой линии?» «Это верно», — говорит бортпроводница. Спокойно сложив руки на коленях, она больше не добавляет ни слова. Но при этом тихо вздыхает и, остановив взгляд своих зеленых глаз на лице Мюрзек, с упреком глядит на нее. Глава 12. Мадам Мюрзек могла бы добавить, что если наш самолет, минувший ночью, все же где-то садился, то на афинском аэродроме он наверняка не приземлялся. Это была случайная посадочная площадка на берегу какого-то озера. К тому же в Греции никогда не бывает сибирского мороза, который буквально парализовал нас, как только был открыт выход. Но ничего из того, что она могла бы добавить, тоже не достигло бы цели. Все высказанные ею соображения умные нырнули в пустоту. Никто из большинства просто их не заметил. Никто даже не счел нужным сделать вид, что они ему интересны. Мне удалось лишь уловить, как Блаватский и Караман обменялись взглядами, которые яснее ясного говорили: «Старуха окончательно сбрендила. Чем поучать нас, пошла бы лучше в пилотскую кабину». Словом, верное своей стратегии пуховой перины большинство предоставляет выпадам меньшинства увязнуть в толщах равнодушного молчания. Эта система держится на хитроумной и весьма удобной уловке. Ничему из того, что мы можем сказать, не придается значения, поскольку замечания наши заранее опорочены самим обликом своих авторов. Робби, испорченный юнец с накрашенными ногтями на пальцах ног и дурными наклонностями, приверженный педерастии и парадоксам, в конечном счете две стороны одного и того же извращения. Мюрзек, законченная невропатка, склонная ко всяким фантазиям и мистическим бредням. Сэр Джулс, большой оригинал, влюбившийся в девицу на 30 лет его моложе. Что же касается самой бортпроводницы, то снимите с нее униформу, и перед вами окажется самая заурядная официантка из ресторана, которая и по умственному своему уровню не выше официантки. И если она сейчас молчит, это значит, что ей просто нечего сказать. Это равнодушие большинства просто поразительно. Но особенно меня удивляет Блаватский, ибо Караман с самого начала избрал страусову политику. Он никогда не сомневался в том, что мы рано или поздно прибудем в пункт назначения, и что этим пунктом окажется Мадрапур. Для него крупного чиновника истина признана официально, даже если она претерпевает изменения, при любых обстоятельствах неукоснительно совпадает с истиной как таковой. Понадобилась сложная система воспитания, чтобы выработать в Карамане эту гибкость воззрения, но теперь она дается ему без всяких усилий. В настоящий момент он верит в то, во что считает приличным верить. Существуют необходимые формальности, наезженные колея, а все прочее от лукавого. Но Блаватский прошел другую школу. Он ничему не верит, пока в руках у него нет доказательств. Он ищет, выведывает, вынюхивает, роется в сумке у грека, спускается в багажный отсек, учиняет бортпроводнице полицейский допрос, и к тому же именно он, еще до индуса, заронил в нас семена сомнений относительно существования Мадрапура. И как же он изменился? Теперь Мюрзек бросает ему в лицо неопровержимые факты, маршрут, расписание, промежуточные посадки. Он даже ухом не повел. Больше того, бортпроводница только что признала, пусть и не впрямую, что она с самого начала поняла, наш самолет летит не через Индию, а Блаватский не подумал к ней по этому поводу прицепиться. Вместо того, чтобы терзать ее своими вопросами, он замыкается в высокомерном молчании, он как будто боится подробнее об этом узнать. Молчание длится еще долго после того, как мадам Мюрзек кончила говорить, и если бы она не пребывала в непреклонном евангелическом расположении духа, она бы, я думаю, приняла вызов и приступила к дальнейшему опровержению доводов большинства. Но вместо этого она безропотно смиряется с тем, что ее выкладки с презрением отметены, и замолкает, кротко опустив суровые глаза на свои костлявые колени. Бортпроводница освобождает на кухне подносы, и, пользуясь ее отсутствием, Робби садится рядом со мной и любезно, с большим тактом справляется о моем здоровье. Тогда-то я и делюсь с ним своими соображениями по поводу горючего, на котором работает наш самолет, и слышу от него в ответ фразу, которую я выше уже приводил. Эта проблема не имеет никакого отношения к научной фантастике. Но наш с ним разговор на этом не кончается. И хотя я не убежден, что правильно уловил суть всего, что было им сказано, зато уверен, что он сказал все это, имея на то достаточное основание. Я в высшей степени доверяю его проницательности, тонкости его воспитания, и говорю ему, стараясь преодолеть слабость своего голоса. Всякий раз, как я пытаюсь понять ситуацию, я упираюсь в стену. Это очень тревожно. Я не могу ответить ни на один из вопросов, которые я себе задаю. Почему, например, наш самолет не имеет пилота? Грациозно расположившись в кресле бортпроводницы и сплетя свои длинные ноги, как переплетаются стебли стоящих в вазе нарциссов, Робби смотрит на меня с глубокой серьезностью. Вы задаетесь вопросом о конечной цели этого полета без экипажа, сэр Джоус. Но, быть может, у него вообще ее нет? Имеет ли конечную цель сама наша жизнь? Да, правда, тотчас добавляет он с лукавым блеском в глазах. Вы полагаете, что имеет, поскольку вы христианин. Что ж, попытаемся обнаружить ее здесь? Что вы сами об этом думаете? Каков, по-вашему, смысл этого автоматического полета? Да ведь я вам только что сказал, что не вижу в нем никакого смысла, говорю я, подавляя в себе нервное возбуждение, вызванное моей слабостью. Да-да, конечно, говорит Робби. Можно было бы, например, предположить, что ни один экипаж не согласился бы на такого рода полет. На такого рода полет? Вы прекрасно понимаете, что я хочу этим сказать, говорит Робби, понижая голос. Полет столь, как бы поточнее выразиться, скажем, неопределенный. Я признателен ему за его деликатность, ибо круг слушает нас с возрастающим неодобрением. Через несколько секунд я снова заговариваю. Вы хотите сказать, что экипаж мог бы взбунтоваться против этого полета в никуда и решиться на самовольную посадку? Да, говорит Робби, именно это я и хотел сказать. Поручить такой полет людскому экипажу значило бы пойти на определенный риск, а при автоматическом управлении самолетом он полностью исключен. И, выдержав паузу, добавляет, автоматическое пилотирование целиком подчиняет нас произволу Земли. Мы замолкаем, и хотя беседа ведется нами в полголоса и носит сугубо приватный характер, она вызывает в круге две совершенно противоположные, но в равной мере живые и быстрые реакции. «Очень прошу вас!» — скорбным тоном восклицает Мюрзек, поднимая на Робби полный упрека взгляд. «Не говорите о произволе Земли! То, что вы называете произволом, это высшая воля, которую мы просто не способны понять!» Это выступление явилось для меня неожиданным. Оно показывает, что меньшинство, в которое наряду с нами входит Мюрзек, тоже расколото разным пониманием проблемы. Но у меня нет времени вникать в оттенки этого несходства. В разговор, в свою очередь, вступает Караман, который вещает официальным тоном. «Господа», — говорит он, полуприкрыв веки и подергивая губой. При этом он не смотрит на Робби и обращается только ко мне. «Я не буду от вас скрывать, что я в высшей степени сдержанно отношусь к фантастическим гипотезам, которые я сейчас услышал. Вполне возможно, что наш чартерный рейс выполняется не по тому маршруту и не по тому расписанию, какими следуют самолеты регулярных рейсов, но я не вижу никаких серьезных оснований считать, что самолет не прибудет к месту назначения». Он повторяется, этот Караман. Все это он уже говорил, если не считать крохотные вставки о маршруте и расписании. Аргументы, которые он только что с трудом отыскал, чтобы хоть что-то противопоставить рассуждениям Мюрзека. Находка запоздала и не слишком удачная, ибо если только не пытаться перекраивать географию, вряд ли существует большой выбор путей из Парижа в Индию. Караман высказался в очень суровом тоне, и круг, включая Блаватского, выражает свое одобрение с жаром, которого он до сих пор еще не выказывал. А Робби внезапно начинает смеяться тем своим мелодичным, пронзительным смехом, который, должен признаться, легко может вывести людей из себя. Да я и сам нахожу его манеры достаточно неприятными, особенно когда наблюдаю вблизи весь этот спектакль, эту мимику, подскоки и раскручивания, которыми он сопровождает свой смех. Отсмеявшись, Робби окончательно приводит меня в замешательство, ибо он придвигает свое лицо к моему так близко, что мне кажется, будто он собирается меня поцеловать. Этого он, слава богу, не делает, а тихо говорит мне в самое ухо насмешливым тоном. Как они все упорно держатся за эту старую добрую легенду о Мадрапуре. Его фраза мне почему-то не нравится. У меня такое чувство, что она задевает также меня и мои убеждения, хотя теперь я почти уверен, что мы никогда в Мадрапуре не приземлимся. Я хочу перевести разговор на менее опасные рельсы и говорю совсем уж тихо, чтобы не навлекать на себя новые вспышки враждебности со стороны круга. Но какой, по-вашему, смысл в том, что мы находимся здесь? Чему мы служим? Не являемся ли мы подопытными кроликами научного эксперимента? Ах, все Серджус, откликается Робби со страданием голоса. Опять вы впадаете в научную фантастику. Вероятно, из-за своего состояния я сделался более раздражительным, потому что отвечаю ему весьма ядовито. Послушайте, Робби, не говорите со мной таким тоном. Моя гипотеза не так уж нелепа. В конце концов, вы не можете отрицать, что мы находимся с Землей в определенных отношениях. Она нас слышит, наблюдает за нами, нами руководит. Да, с невероятной живостью отзывается Робби, будто он с самого начала только и ждал этого замечания, теперь бросается на него, чтобы поскорей опровергнуть. Но это отнюдь не означает, что отношения между нами и Землей человеческие. Не нужно антропоморфизма, сэр Джус. Вовсе не обязательно, что Земля является каким-то недоброжелательным или доброжелательным, как считает наша с вами приятельница, он кивает в сторону Мюрзек, существом. Впрочем, индус уже предостерегал нас от такой трактовки. Но тогда в крайнем раздражении говорю я, что мы здесь делаем? Робби долго смотрит на меня задумчивым взглядом и говорит удивительным по своей мелодичности голосом. Вы хотите сказать, когда за плечами у нас так мало времени и так мало осталось его впереди? Я ошеломлен тем, как он истолковал мой вопрос. И в то же время настолько парализован страхом, что у меня мгновенно пересыхает во рту. Разумеется, я хотел спросить его не об этом, и однако какая-то неведомая сила заставляет утвердительно кивнуть, словно я говорю «Да, Робби, что же мы делаем здесь, когда за плечами у нас так мало времени и так мало осталось его впереди?» Но отчего смог я внезапно ощутить такую уверенность, что мгновения, приближающие нас к концу, истекают так быстро? Робби глядит на меня иронично и вместе с тем приветливо, затем мягко говорит. Но этот вопрос, сэр Джус, вы могли задать себе и на земле. Меня поражает справедливость этого замечания, и поэтому я не сразу соображаю, что Робби мне не ответил. Но, честно говоря, что он мог бы мне ответить? Я тупо жду от него ответа, как будто он лучше, чем я, понимает смысл жизни. А он все это время с добротой и серьезностью смотрит на меня своими светло-карими глазами, ничего не говоря и ничего не делая, даже не производя никаких жеманных телодвижений, вроде встряхивания кудрями, переплетения ног, паучьего шевеления руками, которые так раздражают наше суровое большинство. Потом его взгляд смягчается еще больше, словно из глубины его глаз на меня смотрит женщина, живущая в нем пленницей его мужской оболочки, которую ей, сидящей внутри, так и не удалось преобразовать. Я вижу перед собой существо, которому, очевидно, приходится постоянно страдать из-за своей расщепленной надвое натуры, поскольку мир в большей своей части состоит не из стрекоз, а из караманов. «Вы очень встревожны, сэр Джус», — говорит он, наконец, наклоняясь ко мне с ласковым видом. «Вам надо расслабиться, заставить себя думать о чем-нибудь другом. Например», — добавляет он с трогательным великодушием, «о вашей милой соседке, когда она вернется из кухни. Или о каких-то утешительных вещах». Слово «утешительных» он заключает голосом в кавычки и сопровождает коротким смешком. «Я, например, с того момента, когда понял, что все мы здесь, — он понижает голос, — пленники этого самолета, все время твержу одну немецкую пословицу. Хотите послушать?» «Вы, должно быть, заметили, — добавляет он, — что в ней, как почти во всех народных пословицах, заключено стоическое правило, и германская лаконичность придает ей дополнительную силу. Как вы перевели бы ее на французский, сэр Джус, не слишком разжижая? Я вот придумал такое. Где-то есть другие края, где, возможно, нам было бы лучше, но пока, ожидая того, пребываем мы именно здесь». «Нет-нет», — говорю я, мгновенно почуяв властный зов своего ремесла, «с таким вариантом я решительно не согласен. Другие края слишком современны, и не та интонация. А ваш, ожидая того, уже комментарий. Я предложил бы что-нибудь попроще. Место, где было бы нам хорошо, быть может, и существует. Но все же этому вопреки мы пребываем здесь. Другим краям вы предпочитаете место? С сомнением спрашивает Робби. Да, конечно, говорю, я абсолютно в этом уверен. Я замолкаю, удивленный тем, что после всех тревожных вопросов, которые нас занимали, я оказался в состоянии живым интересом обсуждать маленькую, совсем крохотную проблему литературного перевода. В этот миг мой взгляд падает на Бушуа, и нагибаюсь, в свою очередь, к Робби не без труда, ибо любое, даже самое незначительное движение требует от меня слишком больших усилий, я говорю ему на ухо. «Как вы полагаете, этот человек скоро умрет?» Робби наклоняет голову и поднимает брови, словно удивляясь, что я могу в этом сомневаться. Не знаю, то ли по случайному совпадению, то ли срабатывает телепатический эффект, но в это мгновение Бушуа открывает глаза и упирается в меня взглядом. В откинутом до предела назад кресле, в котором он не сидит, а скорее лежит, в одеяле, натянутом до самой шеи, которым его укутал Пако, со сложными на груди костлявыми пальцами, он своей позой и неподвижностью поразительно напоминает лежащего в гробу покойника. Как обострились со вчерашнего дня его черты. Накануне вечером, когда я вошел в самолет, я мимоходом отметил, что этот мой будущий спутник разве что чуть более худощав, чем прочие пассажиры, но ни жест, ни голос не выдавали в нем больного. Теперь его тело обрело окоченелость трупа, и на смертной маске живут только глаза, угольно-черные, глядящие на меня с невероятной злобой. Я пытаюсь отвернуться, но не могу этого сделать. Я накрепко схвачен присосавшимся ко мне взглядом. И я читаю в нем ненависть, которую он питает ко мне за то, что я осмелился спросить у Робби, пусть шепотом, пусть на ухо, полагает ли он, что этот человек скоро умрет. И я читаю его ответ. Он сверкает в его черных глазах. Эти глаза говорят, говорят непрерывно, с мерзкой, навязчивой повторяемостью. И ты тоже. Я не могу вынести этого взгляда. Я опускаю веки, и когда я снова их поднимаю, Робби рядом со мной уже нет. Должно быть, он решил, что наш разговор утомил меня, и вернулся на свое место, где своей мощной дланью его незамедлительно и цепко пришвартовала к себе его соседка. Набросив абордажный крюк на его хрупкую руку и нависая над ним, как львица над газелью, которую она сейчас начнет рвать на куски, мадам Эдмонд заставляет его в полголоса пересказать ей всю нашу беседу. Бортпроводница, вернувшись из кухни, опять садится рядом со мной и, словно это стало уже давней привычкой, снова вкладывает свою маленькую руку в мою. Вероятно, от того, что, управившись с делами, она вымыла руки, ладонь у нее прохладная. Мне кажется, что эта свежесть сделает ее руку еще нежнее и даже, как ни странно, еще миниатюрнее. Ее тонкие пальцы не лежат у меня в ладони неподвижно, подобно каким-нибудь изящным и хрупким, но совершенно безжизненным предметам. Нет, они точно маленькие дружелюбные зверьки, находятся в непрерывном движении, сплетаются с моими пальцами, выбираются из их плена, мягко и нежно до них дотрагиваются, сжимают мой большой палец, легонько растирают его. Ни одна женщина никогда не доставляла мне такого наслаждения одним лишь поглаживанием моей руки и не вкладывала в этот жест такой нежности и такой чуткости. В эти минуты, когда я так слаб, когда я чувствую, что жизнь уходит из меня через все поры, и когда я непрестанно задаю себе мучительные вопросы относительно конечной цели и смысла нашего путешествия, я преисполнен великой признательности, я тронут до слез тем вниманием, которое продолжает мне уделять бортпроводница. Когда другие вас любят, это по существу всегда в той или иной мере незаслуженно. Разумеется, я не знаю, любит ли меня бортпроводница. Такого рода сомнений есть, возможно, сама субстанция, из которой рождается любовь. Впрочем, когда я думаю о ней, такой красивой и милой, и обо мне, который совсем уж не красавец, я отнюдь не уверен, что знаю, что вообще означает слово «любовь». С другой стороны, хочу повторить, какой смысл бортпроводнице ломать комедию и притворяться, что она влюблена в пассажира. У меня сжимается горло, когда я произношу это слово. Но факт остается фактом. Она дарит мне много душевного тепла и делает это с полной естественностью, словно все происходит само собой. И она воздает мне за какие-то исключительные мои достоинства, тогда как никаких достоинств у меня нет, кроме, быть может, обостренной восприимчивости, которая позволяет мне оценить всю огромность ее дара.